У нас с Рорком была ссора, которая завершилась потрясающим примирительным сексом. Лицо Мэвис просветлело. «Это мне больше нравится. Почему бы тебе не сделать передышку и не рассказать мне об этом подробнее?» «Не могу. Я занята тем, чтобы избавить город от разрушений, но ты можешь оказать мне услугу». «Раз уж на то пошло, валяй». «Это касается Зака, брата Пибоди. Мне нужно какое-то время поддержать его под присмотром. Никакой прессы, никаких внешних контактов. Я собираюсь отправить его к себе домой, но Рорк занят, и мне не хочется, чтобы бедняга Зак был привязан к Сомерсету. Ты не могла бы взять его на себя, поторчать там какое-то время?» «Вполне. Леонардо занимается сейчас какими-то проектами, и у меня куча свободного времени. Могу развлекать его в твоем доме». «Спасибо. Позвони Сомерсету, и он пришлет за тобой машину». «Бьюсь об заклад, если я хорошо попрошу его, он вышлет за мной лимузин». Восхищенная такой перспективой, Мэвис повернулась к двери и поторопила Еву. «Ну, представь меня Заку. Пусть знает, с какой нянькой ему сегодня придется играть». «Нет, пусть уж это сделает Пибоди. Я не хочу туда возвращаться. Ему нужно на ком-то разрядиться, и, скорее всего, этим кем-то стала бы я. А Пибоди скажи, что я жду ее в гараже. Нам еще надо поколесить по городу». «Да, Зак, у тебя сейчас стрёмное времечко». Мэвис слизывала розовую глазурь с пальцев, приканчивая очередное маленькое пирожное из тех, что подал им к столу Сомерсет. «Осторожно не жадничать», — сказала она себе, но не удержалась и все-таки взяла еще одно пирожное. «Я так беспокоюсь о Клариссе», — пробормотал Зак. Поначалу он был настолько стеснительным, что Мэвис приходилось вытаскивать из него почти каждое слово. Первый час общения она заняла тем, что рассказала Заку о своем турне, о Леонардо, добавив к этому несколько анекдотов про Пибоди, которые все-таки пробили выстроенную им самозащиту. Увидев, как Зак впервые улыбнулся, Мэвис ощутила нечто вроде чувства победы. Она тут же начала расспрашивать о его творчестве, и хотя ни черта не понимала в этом, исправно издавала восклицания, которые должны были свидетельствовать о ее неослабевающем интересе. Они расположились в главной гостиной перед камином, в котором дворецкий в ожидании их приезда развел огонь. Когда Сомерсет вошел с чаем и пирожными, Зак взял чашку из вежливости. Однако за время, которое Мэвис извела на то, чтобы своим очарованием и ненавязчивыми вопросами наконец вытянуть из Зака всю историю его приключения, ему пришлось выпить две чашки чая и съесть три пирожных. Как ни странно, ему стало легче, но из-за этого он ощущал себя виноватым. Когда Зак сидел под замком в Центральном управлении полиции, это воспринималось им как расплата за совершенное преступление, как кара за то, что он так и не смог спасти Клариссу. Однако здесь, в этом прекрасном доме, сидя перед потрескивавшим огнем и разомлев от душистого чая, он чувствовал себя вероотступником, получающим от нечистой силы вознаграждение за грехи. Зато Мэвис чувствовала себя прекрасно. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и ей было так же уютно, как коту, который растянулся над ней на спинке дивана. «Дала сказала, что ты укокошил дроида», — заметила она. Зак встрепенулся и поставил свою чашку обратно на стол. «Я знаю, они так считают, но я не понимаю, как это все возможно». «А что сказала Пибоди?» «Она сказала, что из реки извлекли нечто механическое, но...» «Может, она говорила так, чтобы тебя успокоить?» Мэвис повернулась к Заку всем корпусом и посмотрела на него широко открытыми наивными глазами. «Ой, нет, я знаю, она просто шантажирует Даллас и заставляет ее придерживаться этой версии, чтобы отмазать тебя». Ее суждение было настолько абсурдным, что в другое время Зак наверняка бы рассмеялся, но сейчас он был настолько подавлен, что только вытаращил глаза. «Ди никогда бы так не сделала, она не способна на такое». «Ох-ох», Мэвис изобразила надутые губы и повела плечами. «Ну тогда, значит, она выложила тебе всю правду матку. Наверное, ты действительно нечаянно прикончил дроида, который косил под Брэнсона. А иначе получается, что Пибоди бессовестно врет и приступает закон». Раньше Заку не приходило в голову взглянуть на факты под таким углом зрения. Озадаченный, он опять уставился на свои руки, тщетно пытаясь сосредоточиться. Но если это был дроид, то Кларисса... Даллас думает, что это все подстроила Кларисса. Но я не могу в это поверить. Даллас редко ошибается в таких вопросах, осторожно заметила Мэвис. Она поудобнее вытянулась на диване, но кратко продолжала внимательно наблюдать за бедолагой. Ей казалось, что до него начала доходить хоть какая-то часть ее логических подсказок. «Ну хорошо, давай представим так. Кларисса не знала, что это был дроид, и действительно подумала, что ты отправил на тот свет ее мужа. Но кому-то было крайне необходимо, чтобы тело исчезло, ведь иначе копы сразу обнаружили бы, что это был дроид. И от тела избавилась именно Кларисса. Разве тебе это ни о чем не говорит?» До него действительно стало что-то доходить, и ему вдруг показалось, что сердце его треснуло, словно куриное яйцо. И все же он пробормотал. «Она была такой испуганной?» «Конечно. А кто не испугался бы? Но если бы она не избавилась от тела, все закончилось бы в тот же вечер. Никто не считал бы Брэнсона мертвым. Копы не теряли бы зря времени и не дали бы Брэнсону закрыть свои счета и умотать с денежками. Мне так кажется». Мэвис положила в рот еще одно пирожное. «Мне кажется, если бы Даллас не догадалась, что это дроид, то тело вообще никогда не нашли бы. И все думали бы, что его сожрали рыбы, а Кларисса сбежала, потому что у нее крыша поехала от всей этой истории. Вау!» Осененная этой мыслью, Мэвис даже села. «Это значит, что если бы Даллас не стала разрабатывать версию дроида, то все так и шло бы своим чередом, а ты по-прежнему был бы уверен в том, что прихлопнул человека». «О, Боже!» — воскликнул Зак. До него не просто дошло, у него словно все взорвалось внутри. «Но что я такого сделал?» «Ты ничего не сделал, сладенький мой». Мэвис спустила ноги на пол и взяла руку Зака. «Это они все сделали. Исполнили перед тобой танец. Все, что ты сделал, это то, что ты оказался там. Симпатичный парень, который верит в человеческое добро». «Я должен подумать», — сказал Зак, поднимаясь на дрожащих ногах с кресла. «Конечно, должен. Хочешь прилечь? Здесь есть изумительные гостевые комнаты». «Нет, я обещал, что поработаю с машиной Даллас. Вот этим и займусь. Мне лучше думается, когда руки заняты делом». «Хорошо». Она спустилась с ним в холл, помогла ему надеть плащ и по-матерински чмокнула в щеку. Закрыв за ним дверь и повернувшись обратно, она издала восторженный визг удивления. На лестнице, ведущей на второй этаж, стоял Рорк. «Ты хороший друг, Мэвис?» «Рорк!» — пронзительно заверещала она и взлетела к нему, прыгая через две ступеньки. «У меня для тебя кое-что есть. Далла сказала, что мне можно». С этими словами она обхватила его за шею и припечатала ему крепкий шумный поцелуй. «Для такой мелочи такая пышная упаковка», — подумал Рорк. «Я хочу рассказать тебе все о своем турне. По секундам, но не сейчас. Даллас говорит, что ты занят». «К сожалению, да». «Я подумала, что мы с Леонардо пригласим вас обоих на ужин. Возможно, на следующей неделе. Как? Устроим нечто вроде празднования. Расскажем вам много всего и будем тебя прославлять. Спасибо, Рорк, ты дал мне шанс добиться всего, чего я хотела». «Ты сама со всем справилась», — ответил он, потянув за одну из кудряшек на голове Мэвис и с детским любопытством посмотрев, как она спружинила обратно. «Я хотел привести Еву на твое заключительное выступление в Мемфисе, но появились сложности». «Я об этом слышала. Она выглядит совершенно измотанной. Надеюсь, когда она наконец завершит это дело, ты поможешь мне похитить ее. Мы притащим Трину и заставим ее обслуживать Еву по полной программе. Курс релаксации и наведения красоты. Станет как картинка. Это было бы здорово. Ты и сам-то выглядишь уставшим». Она не припомнила случая, чтобы в глазах у Рорка была заметна настоящая усталость. «Это была паршивая ночь. Может, Трине стоит поработать и над тобой?» — спросила Мэвис. В ответ Рорк только неопределенно хмыкнул. Ну, хорошо. Больше тебя не удержу. Не буду отрывать отдел.